еще больше это время подходит для взлома касс банков. Только это не открывается так просто, как кухонные шкафы. Телевизор у Тоди был включен, комментатор крикнул «Гол!». В квартире и после этого не послышалось ни голоса, ни движения. Правда, это еще не означало, что там никого нет, поскольку некоторые дела вершатся обычно в темноте. С другой стороны, если свет во всей квартире, это не означает, что там есть люди. На всякий случай я позвонил. Никто не отвечал. Едва ли Тоди забыл выключить свет и телевизор. Вероятнее всего, специально оставил. Кто посмотрит с улицы, подумает, что хозяин у себя. Я вышел на улицу, прошелся по противоположному тротуару, посмотрел на окна Тоди, хотя и так было ясно, что едва ли я увижу что-нибудь. Я посматривал за подъездом, из него вышла пожилая женщина, выбежали два пацана. В газетах пишут, что София солнечная и теплая, но не вспоминают, что и туманная. О Лондоне говорят, он вечно в тумане, я там не был. Но мне не верится, чтобы софийский туман был прозрачнее лондонского. И густой, точно овечья шерсть, и холодный, как снег. Сквозь плащ я чувствую его, будто через марлю. Совсем озябнув, я утешался мыслью, что в каждой профессии есть свои неудобства. Чтобы время шло быстрее, я развлекался, надел шляпу на самое темечко, а потом, подняв плечи, воротником плаща так толкал ее вперед, что она закрывала мне лоб, и тогда я верно становился похожим на какого-то подозрительного типа. Нет, отныне все эти игры в гангстеров не для меня, пусть пацаны в них играют. В начале улицы остановилась легковая машина. Туман не давал возможности определить ее марку, фары погасли, но из машины никто не выходил. Я снова спрятался в подъезде. Уж очень долго водитель сидел в кабине. Я устал ждать и хотел выйти из своего укрытия. Но в конце концов шофер вышел. Один. В руках у него был чемоданчик. Под первым же фонарем я узнал Тоди. Он шел уверенным легким шагом. У него и вправду был вид босса. Не такого, как в американских фильмах, но все же нашего босса. Сперва прятался в машине, потом заторопился, словно хотел успеть хотя бы ко второму тайму матча. В подъезде Тоди остановился, не зажигая света, уже не спешил, опасливо огляделся по сторонам и поднялся по лестнице. Сейчас была моя очередь подняться по той же самой лестнице, но надо было подождать, кто-нибудь мог выйти или войти в подъезд. Если я тут же позвоню, Тоди подумает, что я его выследил, а я не хочу, чтобы он это понял. Свет на кухне погас. Тоди вышел на балкон, взял что-то и снова скрылся. Через 2-3 минуты опять вышел и вынес нечто похожее на чемодан. Пришло время навестить его. Я позвонил. Он не задержался. Не посмотрев в глазок, не узнав, кто его беспокоит в поздний час, открыл дверь. Мне показалось, удивился, что это я. Он был одет, как всегда, вычищенный, вылощенный, как бармен. Туфли блестят, брюки отглажены, пиджак без единой морщинки, воротничок рубашки сияет. Завидую этому типу, у него галстук так завязан, будто он с ним и родился. «А, это ты? Заходи». Мы пожали друг другу руки. Я снял плащ, вошел в гостиную. Сел без приглашения, достал свою пачку сигарет, уткнулся в телевизор. Начинался второй тайм, французы вели 2-0. Комментатор упрекал наших, дескать, бегают по полю, но не могут ударить по мячу ни левой, ни правой ногой.